Зозуля красивым виражом прошел над пирсом и эффектно сел на набережную. «Где встречаетесь?» — спросил он, оборачиваясь к Кире. Та неопределенно махнула рукой куда-то вперед и вверх. В конце концов, если она и встретится когда-нибудь с Алкой, то лишь там, высоко, очень высоко. «Не вижу», — констатировала Зозуля, вглядываясь в темноту. «Похоже, мы выиграли». «Мы». «Ох, да как же от него теперь отвязаться?» Кира не успела возмутиться вслух. Тихая ночь раскололась громовым окриком. «Всем оставаться на местах!» Вот и все. Но как они узнали? Сейчас крикнут «Бросай оружие! Руки вверх!» И кончено. Безнадежность парализовала Киру, оглушила. И она уже начала медленно поднимать руки, как вдруг сообразила, что усиленный мегафоном голос обращается как бы не к ней. «Все стоят на линии старта. Первым делом отрабатываются приемы безопасного падения. Во-первых, падаем всегда вперед. Сначала падаем на колени, потому что наколенники гасят силу удара. В случае, если падаешь назад, попытайся перевернуться. А теперь, роллеры, внимание! Вперед шагом конькобежца! Марш!» И прямо на дельталет вынеслась из темноты радостная толпа, грохочущая по асфальту роликами, орущая от избытка сил. Роллеры неудержимо мчались вперед, и пока никому из них не приходилось применять на практике приемы падения, которым пытался обучить их тренер. «Ух-ха-ха!» — заорал Зозуля. «Ты только погляди, Кирюша!» Он запрокинул голову, да так и остолбенел от изумления. Сиденье пассажира было пустым. На нем громоздилась куртка, увенчанная сверху шлемом, а Кира исчезла, словно жизнерадостная стая, пролетая мимо, подхватила ее, унесла на крыльях, как некогда гуси-лебеди унесли братца Иванушку. Но Зозуля не был сестрицей Аленушкой, а потому найти Киру у него не было никаких шансов. Проломившись сквозь газон и чащобу азалий, Кира выскочила в сквер рядом с железнодорожными кассами. Конечно, они были сейчас закрыты, но что проку, даже если откроются? Тяжело вздохнула. Это благо цивилизации, увы, ей не только недоступно, но даже запретно. Часы показывали 2 ночи. До того времени, когда на базаре начнут кучковаться менялы, как минимум 6-7 часов. Их надо где-то провести. Поспать бы. Но не ляжешь ведь на лавочке в сквере. А не дай бог нанесет ветром какого ни есть ревнивого блюстителя порядка. У Киры ведь ни документов, ни денег, чтобы убедительно отовраться. Шляться туда-сюда тоже плохо. По набережной мелькают патрульные машины, да и много, говорят, развелось лихого народу в Феодосии. Конечно, у нее есть оружие. Нет уж, лучше отсидеться где-нибудь в закутке, в тишине, от греха подальше. Вот если бы найти ночью, кому продать часы. Есть же здесь какие-нибудь ночные, извините за выражение, клубы. Конечно. И Кира даже знает, где находится один из них. Чуть ли не рядом с музеем Грина, за углом, в полуподвале. Сама она там, конечно, не была, что забыла в эротическом казино. А вот Талка... Кира ускорила шаги. Подошвы босоножек звонко щелкали в ночной тишине. Она и не подозревала, что поднимает такой шум. А ведь ей сейчас надо красться, подобно индейцу на берегах Оренока, преследуемого коварными белыми. Разуться, что ли, от греха? И вдруг что-то вкрадчиво заучало за спиной. У Киры подогнулись ноги. Так, патруль, нарвалась.